Западня. Над Гасиендой дель Кастро, расположенной в 10 милях от Веракруса, близ дороги, ведущей из гавани в столицу Мексики, весь день было безоблачное небо. Эта часть Центральной Америки самая благодатная. За исключением нескольких скалистых гор и бесплодных степей, здесь пышная растительность и плодородная земля. А за изнуряющим зноем часто следуют освежающие дожди. Так было и сегодня. Заходящее солнце скрылось в черных тучах, спустившихся с высоких гор, простирающихся вдоль всей Мексики. Замок генерала Дель Кастро, отца Марианны, супруги Жуана Прима, был отделен от гор глухой, покрытой густой сухой травой степью. Тень тяжелых дождевых туч уже почти целиком закрыла ее и подбиралась к окруженному высокой стеной замку. Дальше начинались обширные леса, значительная часть которых принадлежала Гасиенде дель Кастро. Тут же была единственная широкая дорога в гавань Веракруса, где стояли на якоре французские, английские и испанские корабли, направляющиеся в Пуэблу и Мехико. После жаркого дня рано наступила темнота. Вечера не было. Черные тучи быстро превратили его в ночь. Воздух стал тяжелым и знойным, тысячи светлячков, как блуждающие огоньки, носились во тьме. На опушке леса стояли двое, чьи силуэты почти нельзя было различить в окружающем мраке. «Ты ли это, Лиди?» — осторожно спросил Диего, слуга графа Рейса. «Для чего позвала ты меня сюда?» «Важное известие, сеньор Диего, очень важное», — прошептала индианка. — У Лиди хорошие глаза, она сразу видит, что нехорошо. — Так говори же, в чем дело? — Видели вы сегодня человека в широком коричневом плаще, сеньор Диего? — Монаха, который принес графу письмо? — Монах Флорентино, верно. В кустах его ждали два всадника, — сообщила индианка.